Подвергая себя этому риску, Мария продолжала дарить себе наслаждение не реже, чем раз в неделю. Обычно по четвергам, когда отец уходил перекинуться с приятелями в карты. И одновременно она чувствовала себя все менее уверенно в отношениях с мужчинами. И все больше хотелось ей уехать из родного городка. Влюбилась она в третий раз, потом и в четвертый раз. Научилась целоваться, а оставаясь наедине со своими мальчиками, многое им, да и себе уже стало позволять. Но каждый раз в результате какой-то ее ошибки роман обрывался в тот самый миг, когда Мария окончательно убеждалась, что вот он, тот самый единственный человек, с которым она останется до конца дней. Прошло много времени, прежде чем она пришла к такому заключению. Мужчины приносят только страдания, мучения, разочарования и ощущение того, что дни еле-еле тянутся. В один прекрасный день в парке, глядя, как молодая женщина играет со своим двухлетним сыном, Мария решила так. Мечтать о муже, детях и доме с видом на море она может, но влюбляться больше не станет ни за что, ибо страсть все только портит. Так проходило ее отрочество. Она росла и хорошела, и особенную прелесть придавал ей ее загадочно-печальный вид, чрезвычайно привлекавший мужчин. И она встречалась с одним, потом с другим, увлекалась, предавалась мечтам и страдала, хоть и поклялась самой себе, что никогда больше ни в кого не влюбится. Во время одного из свиданий лишилась она невинности. Все произошло на заднем сиденье автомобиля. Она и очередной ее кавалер целовались и обнимались с большим жаром. И когда юноша проявил изрядную настойчивость, Мария, как все подруги, которые давно уже потеряли девственность, уступила ему. Не в пример мастурбации, возносившей ее на седьмое небо, настоящий секс не принес ничего, кроме болезненных ощущений, да еще досады по поводу юбки, испачканной кровью. Еле-еле удалось потом отстирать. Никакого сравнения с первым поцелуем, с теми волшебными мгновениями. Кружились цапли, солнце садилось, звучала в отдалении музыка. Нет, она не хотела больше вспоминать про это. Она еще несколько раз переспала с этим юношей после того, как пригрозила ему, сказала, что отец как узнает, что ее изнасиловали, и убить может. И превратила его в какое-то учебное пособие, пытаясь всеми возможными способами понять, где же таится удовольствие от секса с партнером. Пыталась, да не смогла. Мастурбация удовольствия доставляла гораздо больше, а хлопот гораздо меньше. Однако не зря же журналы, телепрограммы, книги, подруги, ну все, решительно все, как сговорившись, в один голос твердили ей, что мужчина необходим. Мария даже заподозрила, что у нее что-то не в порядке в этой сфере. Еще больше сосредоточилась на уроках и на известный срок выкинула из головы это чудесное, это убийственное явление под названием «любовь». Запись в дневнике Марии, сделанная, когда ей было 17 лет. «Моя цель — понять, что такое любовь. Знаю, что когда любила, чувствовала, что живу. А то, что со мной теперь, может, и интересно, однако не вдохновляет. Но любовь так ужасна. Я видела, как страдали мои подруги, и не хочу, чтобы подобное случилось со мной. Они раньше подшучивали надо мной и моей девственностью, а теперь спрашивают, как это мне удается подчинять себе мужчин. Я молча улыбаюсь в ответ, потому что знаю, что это лекарство хуже самой болезни. Просто я не влюблена. С каждым прожитым днем все яснее мне становится. До чего же мужчины слабы, переменчивы, ненадежны? Как просто сбить их с толку и застать врасплох? А папаши кое-кого из моих подруг уже подкатывали ко мне, да я их отшила. Раньше бы я возмущалась и негодовала, а теперь понимаю, что такова уж она мужская природа. И хотя моя цель — понять, что такое любовь, и хотя я страдаю из-за тех, кому отдавала свое сердце, вижу ясно. Те, кто трогают меня за душу, не могут воспламенить мою плоть. А те, кто прикасается к моей плоти, бессильны постичь мою душу.